Несколько лет подряд эта башня будет служить предлогом для всех его внезапных отлучек и бегств. Я бегу из Парижа, чтобы убежать от башни. Он смиряется с ней лишь в грозовые дни, когда она трещит от разрядов, как мех Пусси или его собственные волосы. Год 1887 проходит в чередовании путешествий, лечений и занятий литературой. Июнь он провел в Ля Гийет. Всюду, где Ги появляется, он первым делом устраивает душевую. Следом за ним по комнатам ходит Франсуа с суконкой в руке, восстанавливая девственный блеск паркета. Хозяин дома, завернувшись в толстую махровую простыню, то и дело путешествует от рабочего стола в душ и обратно. Закончив Монт-Ориоль, он за два месяца написал «Пьера и Жана», произведение, которое далось ему легко. Он создавал его, прохаживаясь по молодой ясеневой аллее виллы Ля Гийет и глядя на играющего мальчика Пьера Леконта Дюнуи. Большой интерес представляет так называемое предисловие к Пьеру и Жану, в котором раскрываются литературные взгляды Мопассана. Мопассан останавливается на терминологических трудностях, с которыми сталкиваются критики. Если Дон Кихот — роман, то роман ли красное и черное? Если Монте-Кристо — роман, то роман ли западня? Писатель дает свое определение романа. Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий. Это личное восприятие мира, он, романист, Арман Лану, и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге. Следовательно, он должен строить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключается подлинный замысел и намерение автора. Романисты, пользующиеся расположением Мопассана, скрывают психологию в своих книгах, подобно тому, как она скрыта в действительности за жизненными фактами. Автор должен исчезнуть. Мастерство заключается в том, чтобы не дать читателю определить авторское «я», надежно спрятать его за другими образами и явлениями. А потом он вдруг обрушивается на нелепый, сложный, длинный и невразумительный набор слов, которые навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма. Вычурному стилю он противопоставляет язык своей кормилицы. Поменьше существительных глаголов и прилагательных, смысл которых почти неуловим, но побольше непохожих друг на друга фраз, различно построенных, умело размеренных. И, наконец, он заканчивает замечательной формулой. Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутить вычурные писатели. Наш язык ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить. Он перечитывает написанное. Да, это именно то, что он и хотел сказать. Не так-то просто быть простым. Те, кто в наши дни создает образы... О, сколько здесь презрения, Арман Лану. Злоупотребляют влеченными выражениями. Те, кто заставляют град или дождь падать на чистоту оконного стекла, могут также забросать камнями простоту своих собратьев. Они, может быть, и нанесут телесные повреждения собратьям, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна. Сомнений нет, он целится в Гонкуров, символистов и их последователей. Это небольшое предисловие вызвало оглушительный резонанс. Можно принять точку зрения Анатоля Франца, считавшего, что теория романа, созданная Мопассаном, столь же естественна для него, как теория отваги для львов. Но в то же время можно и отделить преднамеренное от случайного. Основная цель предисловия Доказательство того, что роман должен быть предельно объективным, и что роль автора – это роль отлично загримированного актера. Гонкур отказывается верить собственным глазам. Задыхаясь от обиды и гнева, он с горечью записывает в своем дневнике год спустя –